Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 29 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пленарного заседания парламента республики. Материал из Степанакертской музыкальной школы. Арцахские спортсмены добились успеха в Санкт-Петербурге. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей районных администраций и мэра Степанакерта. В ходе совещания был обсужден широкий круг вопросов, касающихся программ по развитию районов и столицы. Особое внимание было уделено решению социально-экономических вопросов, ходу сельскохозяйственных работ и капитального строительства в республике. Сегодняшнее пленарное заседание парламента НКР началось со вступительного слова спикера Ашота Гуляна. Он сообщил о проделанной в постоянных комиссиях и фракциях в марте месяце работе. Далее была утверждена повестка пленарки. Кстати, отсутствующих на этот раз было много, 7 человек. Однако все, по словам Ашота Гуляна, по уважительной причине – командировки, болезнь. Далее председатель Высшего судебного совета НКР Гаяна Григорян представила кандидатуру Арсена Айрапетяна на должность председателя апелляционного суда НКР. Բարձրագույն դատական խորհուրդը ձեզ ներկայացնում Արսեն Հայրապետյանի թեկնածությունը իրեն վերականգնիչ դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակելու համար։ Выступил и сам кандидат Арсен Айрапетян. Он сообщил, что уже 22 года работает в судебной системе, в том числе последние 7 лет занимает должность судьи Верховного суда. Ավելի քան 22 տարի աշխատել եմ քննիչի, դատախազի եւ դատավորի պաշտոններում։ Վերջին 7 տարիներին աշխատում եմ որպես Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի դատավոր։ По результатам тайного голосования Арсен Айрапетян был назначен председателем апелляционного суда НКР. Парламент принял к сведению информацию председателя Совета общественной телерадиокомпании НКР Норика Гаспаряна о проделанной в 2017 году работе. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял вчера депутата Европейского парламента Франка Энгеля. Налбандян высоко оценил регулярные визиты Франка Энгеля в Армению и Арцах, его последовательные усилия по развитию отношений между Арменией и Евросоюзом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов и путей их урегулирования. Эдвард Налбандян представил Франку Энгелю совместные усилия Армении и стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному решению карабахского конфликта. В Степанакертском музыкальном колледже имени Комитаса состоялся первый сольный концерт воспитанника школы по двум классам саксофон и кларнет Геворка Петросяна. 14-летний Геворк – лауреат многих музыкальных конкурсов. Петросян представил произведение, с которым он выиграл конкурс молодых музыкантов в Гюмри. Совсем недавно Геворг Петросян занял первое место в конкурсе, посвященном Международному дню франкофонии, в музыкальной номинации. В ходе концерта прозвучали несколько номеров, в которых вместе с Геворгом играли его друзья, талантливые учащиеся музыкальной школы. ведущий концерта объявил, что в ближайшее время Геворг намерен принять участие в очередном конкурсе молодых музыкантов в Гюмри. Зрители, среди которых была министр образования, науки и спорта НКР Нарина Агабалян, тепло приняли первый сольный концерт Геворга Петросяна, пожелав ему дальнейших успехов в музыкальной карьере. В Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам среди спортсменов в возрасте от 18 до 20 лет. Президент Ассоциации боевых искусств Арцаха, главный тренер смешанных боев Горегин Агабалян сообщил СМИ, что в чемпионате приняли участие два человека из Арцаха. Марат Барсыгян занял второе место в весовой категории 61 килограмм, получил серебряную медаль и грамоту, а Давид Кочарян в категории 56,7 килограмма занял третье место и завоевал бронзовую медаль. Тренер отметил, что ни один из арцахских и армянских спортсменов, участвовавших в чемпионате мира по ММА, еще не доходил до финала. Марат Барсыгян первый. Горегин Агабалян удовлетворен достижениями арцахских спортсменов. Объявление Министерства здравоохранения НКР. 29 марта с 13 до 17.00, 30 марта с 10 до 17.00 и 31 марта с 10 до 13.00 в детско-медицинском объединении «Аревик» будут проводиться прием, консультация и лечение детей в возрасте до 18 лет. Они будут проводиться приглашенным из Армении, преподавателем кафедры детской стоматологии Ереванского государственного медицинского университета Вартаном Гевгеном. Варкяном. А 30 марта с 13 до 17.00, 31 марта с 10 до 13.00 в Республиканском медицинском центре бесплатные исследования и консультации проведут приглашенные из Армении специалисты профессор Тигран Султанян и Александр Абрамян, специалисты по лазерной и сердечной хирургии и врач-проктолог. Дополнительные сведения можно получить по телефону 95 17 99. Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94-21-40. Объявление мэрии города Степанакерта 1 апреля. На прилегающей к Степанакерской церкви Святого Якова территории состоятся мероприятия, посвященные Светлой Пасхе. В программе народные и традиционные игры, различные сюрпризы. И о погоде. В пятницу 30 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы, днем интенсивный дождь. Ветер юго-западный 5-10 в отдельных районах с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 7-12 ночью, днем 14-18 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.